Глава 46. Через несколько секунд в переулок влетели взъерошенные Лика и Майк с арбалетами и катанами. Они ошарашенно уставились на нас, моментально оценили обстановку. «Ты убил человека!» Майк тревожно глянул на Алекса. Это преступление каралось законом. «Тебе бы понравилось больше, если бы он убил меня?» Алекс все еще был в пылу битвы и не располагал к разговорам. «Нет, конечно!» – возмутился Майк. «Правильно сделал, что убил. Только теперь тебя могут обвинить в убийстве человека. Жизнь людей в приоритете. А Ник считался законопослушным». «Законопослушным?» – возмутилась я. «Ты о чем?» «То, что он сделал, похитив Кейт, было одобрено оком», – заметил Майк. «Так что, по сути, преступником он не является». «А по факту он мерзкий преступник», – прошипела я, пнув тело Ника. «Проверяешь, жив ли?» – пошутил Алекс. «Ну тебя!» – отмахнулась я от него. «Хотела прикончить его сама, моя храбрая охотница!» Алекс озорно подмигнул, подошел ко мне, встал со спины и обнял за плечи. «Очень хотела!» – призналась я. «Обещала ему отомстить за тебя!» «Ну, извини, что помешал!» Майк на всякий случай пощупал пульс Ника и отступил от тела. «Пора уходить!» — заметил он. — Не успеешь оставить вас на пару минут. Как вы тут же найдете себе приключение? — Безобразие! — шуточно поддержал Алекс. — И как только таких земля носит? С этими словами он поднял Ника, перекинул его через плечо и донес до мусорного бака. Зашвырнул туда мерзавца и вернулся к нам. Мы вышли из переулка и подошли к убитой женщине. Ни за что пострадала. Я не сокрушалась о смерти Ника, но женщину было жаль. Как он посмел сделать это? Она просто проходила мимо. Если до этого Ник считался в глазах Ока законопослушным гражданином, то после убийства женщины он стал преступником. Алекс заставил его помучиться. Собаке собачья смерть. Я зло выдохнула. «Агрессивная!» Подколол Алекс и сгреб меня в охапку, чтобы поцеловать в лоб. «Никто же так думал!» – хмыкнула я. «Так что поосторожнее со мной. А то вначале люди обзывают меня агрессивной, а потом лежат на асфальте». «Но-но-но!» – пригрозил мне Майк. «Не стоит присваивать себе убийство Ника». «Я и не присваиваю», – небрежно передернула плечами. «Просто я не знаю такого человека или вампира, кого бы ни настигла справедливая кара». Очень хотела лично прикончить Ника. «Да жаль, что ты вмешался», – упрекнула Алекса. Он вздохнул и покачал головой. Думаю, он бы с радостью еще пошутил на эту тему, но перешел на серьезный лад. Было видно, что он переживал. «Я сильно испугался за тебя. Ник – источник больших проблем. Он мог убить тебя». «Для этого нужно хорошо постараться», – отметила я. Хотела еще добавить, что Нику еще повезло, что его довольно гуманно прикончили. Но Алекс накрыл мои губы поцелуем. Покончив с Ником, он устранил нашего злейшего врага. «Ладно, хватит миловаться», – бросил через плечо Майк, направляясь прочь от места убийства. «Сейчас я инкогнито вызову полицию. Пусть расследуют дело». «И выйдут на меня?» – уточнил Алекс. «А что предлагаешь?» Хмуро бросил Майк. «Оставить все как есть? Полицию вызывать не надо. Женщину, конечно, жаль, но ей уже ничем не поможешь. Пусть полежит. А ты, Майк, отгони свою машину, чтобы она не светилась здесь». Майк завел машину и уехал. Мы тем временем пошли к его дому. Немного подождали, когда вернется хозяин, и поднялись в его комнату. Хотелось бы верить, что здесь мы в безопасности. Но все понимали, что это не так. Раз Ник нашел нас, то и остальные найдут. Это лишь вопрос времени. Но прямо сейчас мы не знали, куда податься. Так что временно переждем здесь. Обмозгуем, где укрыться. «Давай не будем терять время и разберемся с твоим манускриптом», – предложил Алекс. «Насколько я понимаю, нам придется спуститься в подземелье гильдии. Так что надо подготовиться, обмозговать все, наметить план действий». «Да, план действий не помешает, это точно!» Живо откликнулась Лика. А то в голове пока что один хаос без намека на упорядоченность. Доставай, Кейт, свиток. Давай почитаем. Я вынула из кармана и развернула тайное послание. Для всех, кроме меня, написанное в манускрипте было загадкой. Незнакомые буквы складывались в непонятные фразы. Прочесть свиток друзья не смогли. Мне же все было ясно и понятно, будто у меня в глазах были линзы, меняющие письмена. Видимо, вакцина влияла не только на состав моей крови, но и на видение тайных письмен. Оказывается, для всех текст был сокрыт. Так вот, почему Гарри Вальц изменился в лице, когда я прочла манускрипт. Тогда я не знала, что он не может прочесть его. Гарри Вальц познал смысл написанного только в момент прочтения, а заодно понял, что раз я смогла прочесть, значит, он не ошибся в выборе, передав мне свиток. «Что здесь написано?» Лика в нетерпении заерзала на кровати. Я набрала воздуха в грудь и прочла. «Спрятанная в одном мире найдется в ином мире. Луна станет красной, и миры сместятся. Проход к тайне станет доступным дитю светлой крови. Символ веры – начало начал, и он откроет проходы. Железо должно обогреться кровью, а дым покажет путь. Чаша священная истечет кровью. Напиток подарит жизнь мертвым и не иссякнет никогда». «Головоломка какая-то», – подытожил Майк. «Не какая-то, а глупая», – уточнила Лика, поморщив свой веснушечный нос. «Дай сюда». Алекс взял из моих рук манускрипт и внимательно посмотрел, будто мог прочесть. «Может, это прозвучит крайне странно, но я знаю кое-что о тамплиерах. Легенды о них не выдумки. Тамплиеры действительно существовали несколько веков назад, но в ином мире, где магии нет, как и нет вампиров. Это были бедные, но благородные рыцари. Религиозные, мечом защищали свою веру, становились на защиту путников и государств. Надо же, какие великодушные! В наши времена таких не бывает», благоговейно заметила Лика, многозначительно покачав головой. Алекс кивнул и продолжил. «Они были умны и прозорливы, занимались строительством дорог, мостов и церквей, так что зарабатывали неплохо и накопили солидное богатство. Никто не знает достоверно о размерах их капитала, так как огромную часть своей деятельности орден вел секретно». «Какой тайный орден?» Лика не переставала восхищаться тамплиерами. «Из бедноты да в богатеи! Круто!» «Умные были!» – почтительно поддакнул Майк. «Вот-вот!» – согласился Алекс и продолжил. «С орденом тамплиеров связано множество различных легенд, как у нас, так и в их родном мире. Они очень разбогатели за счет крестовых походов и денежных операций. Орден обладал верфями, портами, кораблями и занимался грузоперевозками. Все это приносило хороший доход». «Может, не зря официальная деятельность гильдии охотников грузоперевозки?» — поделилась я своими мыслями. «Вдобавок, у нас поговаривают, что катакомбы гильдии принадлежали прежде тамплиерам». «Я согласен с тобой по поводу грузоперевозок. Все неспроста», – закивал Алекс и продолжил рассказывать. «Говорят, богатства ордена были несметны, и их часть тамплиеры спрятали под землей. Эти хранилища были настолько секретными, что так просто не найдешь. Тамплиеры составляли хитроумные подсказки к картам с указанием местоположения сокровища». «Думаешь, этот манускрипт ведет к сокровищам?» – уточнила я. «Уверен». Алекс ни на секунду не сомневался в этом. «Но зачем искать сокровища, когда нам нужно найти составляющую вакцины?» — не поняла Лика. «А в манускрипте ничего не написано про это». «Здесь написано все, чтобы отыскать то, что нам нужно», — серьезно заметил Алекс. Лика сверкнула зеленым взглядом и прокомментировала. «Но этот манускрипт написан лишь для того, чтобы морочить всем голову. Никакого смысла». Алекс снова возразил ей. «Если Гарри Вальц относится к свитку серьезно, то значит, он и есть ключ к вакцине». «Но вакцина не сокровище», – заметила Лика. «Для Гарри сокровище», – не согласилась я, вспоминая слова вампира. Когда я спросила его, для чего ему нужна вакцина, он сказал: «Кто владеет вакциной, тот владеет миром». «Для Гарри вакцина – несметное сокровище», – поддержал мою идею Алекс. «И для тамплиеров тоже, раз они занимались ею. Полагаю, тамплиеры знали о нашем мире, в котором появятся вампиры и появишься ты, Кейт. Единственное, которое суждено отыскать некую священную чашу. Или даже не просто отыскать, но и вернуть с ее помощью вампирам человеческую сущность. И я даже готов предположить, что твой отец умел перемещаться сквозь время и пространство и являлся магистром тайного ордена. Иначе как объяснить, что именно он разработал вакцину? Значит, знал то, чего не знают другие». Я была согласна с доводами Алекса, хоть с трудом представляла отца, заседающим в палате тайного ордена. Зная то, что знаю, я не могла исключать его членство в ордене. Мало ли какой предмет или средство имелось у отца для перемещения во времени и межмиров. За последние дни со мной столько всего произошло странного и необъяснимого, что я готова была поверить во все. Но все же в свитке не было уточнения о вакцине. Да и вообще, там все настолько обобщенно, что даже невозможно предположить, что нужно искать и при чем здесь вакцина. Чаша священная истечет кровью. Напиток подарит жизнь мертвым и не иссякнет никогда. Ох, как все запутанно. И о вакцине ни слова. Это настораживало. Поэтому я не смогла промолчать. Но тут не сказано ничего про вакцину. Осторожно заметила я, стараясь не показаться глупой. Все же было много сомнений и противоречий. Конкретики нет, ты права. Казалось, что Алекс знает все и вся. Но я не думаю, что тамплиеры владели секретом вакцины. Однако знали о неком источнике, дарующем жизнь. Ведь в манускрипте сказано: «Чаша священная истечет кровью. Напиток подарит жизнь мертвым и не иссякнет никогда». «И что?» Майк насторожился, и его глаза загорелись алчным огнем. «Так что я думаю, эта чаша и есть наша цель». «Но о превращении вампира в человека ничего не сказано», — Лика прищурилась. «А ведь именно вакцина нужна Гарри Вальцу». В том мире, где жили тамплиеры, не было вампиров. Так откуда они могли знать, на что способен Грааль? Справедливо заметил Алекс. Возможно, он не только дарует вечную жизнь живым, но и возвращает вампирам человеческую сущность. Ведь в манускрипте сказано: «Чаша священная истечет кровью. Напиток подарит жизнь мертвым и не иссякнет никогда». «Верно», — согласилась я. «Думаешь, мы должны искать Святой Грааль?» «Да». Алекс был серьезен, как никогда, и попросил: «Прочти еще раз, что написано». Я перечитала, но понятнее ничего не стало. Зато Алекс воодушевился и начал расшифровывать. «Спрятанное в одном мире найдется в ином мире. С этим все ясно. Тамплиеры из того мира, где Грааль был спрятан, а найти его должны мы, живущие в ином мире. Луна станет красной, и миры сместятся. Тоже понятно. 20 лет назад случился восход кровавой луны. С того момента наши миры сместились таким образом, что мы можем получить доступ к сокровищам тамплиеров». «Прям мистика какая-то», — зачарованно протянула Лика. «И не говори». Алекс уже загорелся жаждой приключений и поисков Грааля. Потом сказано следующее: «Проход к тайне станет доступным дитю светлой крови». Тут и думать нечего. Кейт смогла прочесть манускрипт и этим раскрыла проход к тайне. «Вот это и странно, что кроме меня никто не может прочесть свиток», — заметила я. «А по мне так ничего странного». Алекс с вызовом посмотрел на меня, будто намеревался полжизни положить на то, чтобы доказать, что я особенная. Впрочем, о моей особенности знали все, но лишь я сомневалась, что именно она делает меня уникальной. А вот Алекс не сомневался. Прочесть свиток ты смогла из-за вакцины, осветлившей кровь. Ты, Кейт, дитя светлой крови. Это было сказано красиво. Прямо хоть гордись собой. Но я лишь смутилась. Звучит как комплимент, откликнулась я, иронично хохотнув. Или как приговор, загасила мою радость подруга. «Умеешь ты, Лика, сказать доброе слово?» – заметила я. «А что?» – невинный взгляд Лики обезоружил. «Разве кроме неприятностей тебе вакцина что-то принесла? И нет поводов полагать, что ситуация изменится. Вот как с ней не согласиться?» «Ладно, оставим это», – оборвала я и посмотрела на Алекса. «А как дальше расшифровать?» «Дальше сложнее», – он нахмурил лоб. Есть некий символ веры, и в манускрипте сказано, что он – начало начал, и он откроет проходы. А еще сказано, серьезным видом влезла Лика, что железо должно обогреться кровью, а дым покажет путь. Чаша священная истечет кровью, напиток подарит жизнь мертвым и не иссякнет никогда. По мне так запутано очень. По поводу чаши вроде относительно понятно. Настороженно заметил Майк. «Но вот символ веры загадочен. А что за железо, которое нужно обогреть кровью?» «Может, кого-то надо убить?» Всколыхнулась я. «Так сказать, принести в жертву?» «Тебе бы только убивать, охотница!» Подначил меня Алекс. Я улыбнулась, а он пожал плечами и сказал. «Но по поводу крови на железе не стоит пока даже заморачиваться. Пока мы не найдем символ веры. Только он способен открыть проходы». Мы все переглянулись. Возникло ощущение, что мы оказались в тупике. Символ веры был загадкой.